Итак, значит, продолжается у нас прекрасное 14 марта. Вот, и мы про сценарии, да, значит, ну, сценарий про внутреннего ребенка, да, там, я думаю, что я описала, да, там, переразмеренный, недоразмеренный, про внутреннего родителя переразмеренный, недоразмеренный, да, вот, про внутреннего взрослого, про недоразмеренного рассказала, остался переразмеренный внутренний взрослый, да, который, соответственно, запинал всех окружающих. Вот, это я все патологии перечисляю, потом буду говорить о том, как выглядит не патология, как в нее прийти. И этому тоже будет посвящено некоторое количество времени. Хорошо, значит, переразмеренный внутренний взрослый. Это, соответственно, вот такие обычно высоко продвинутые психологические или духовные личности, да, и вроде бы, да, на первый взгляд эта патология незаметна. Ну вот, да, потому что кажется просто, что человек просветлен, все у него хорошо, в общем-то, да, что на самом деле тут, о какой патологии идет речь. Но дальше после этого вы обнаруживаете, что у человека нет привычки проживать эту жизнь, понимаете, да, то есть жизнь не проживается, а проходится мимо. Я понятно говорю, нет, то есть, соответственно, нет радости вот этой жизни, нет полноценной, да, там, игры в эту жизнь, то есть нет творческой инициативы. Дальше вы обнаруживаете, что в этом случае у внутреннего взрослого обычно не столько набор жизнеспособных представлений и текстов, а огромное количество концепций, никак не согласованных с действительностью. Я понятно говорю, нет? Потому что согласование с действительностью, иначе говорят, согласование с внутренним ребенком. Нет опыта, соответственно, проживания этого полноценно, да, то понятно, что человек в этом случае живет где-то в другом мире. Среди них, к слову сказать, достаточно много, вот, например, эзотерика в том числе, да, как такая рафинированная, да, вот, эзотерика, да, то есть рафинированное, да, такое возвышенное духовное отношение к жизни. Вот я помню, ходила в кружок каббалистов, да, вот такие люди, которые про каббалу, да. Вот, значит, и там была такая история, что они все очень высоко духовно продвинутые, они там дерево сефирот изучают, ночью разбуди, значит, и они его нарисуют, и, значит, все там они, все эти еврейские буквы знают очень хорошо, но при этом поголовная несчастность фактическая, грустная морда лица, значит, губы под названием, да, никому не дам у женщин. На вот, да, так, лица. На вот, очень, очень тяжело с ними, да, при этом высокой степени удовлетворенности на этой морде написанная. И самое при этом неприятное, что внутренний взрослый рассуждает о счастье, и более того, ему это, то, что он несчастлив, даже невозможно предъявить. Сейчас объясню, да, человек не знает, что такое быть счастливым или несчастливым, если нет контакта с внутренним ребенком. Ты счастлива? Ты счастлива? Вот для того, чтобы узнать, счастливы ли вы, да, вы, в принципе, должны посмотреть, как у вас себя чувствует внутренний ребенок. Понимаете, да? То есть вот счастлив ты по-настоящему или нет, градусник ставится, детки. Понимаете, да? То есть если внутренний ребенок счастлив, все окей. Если несчастлив, то несчастливы все. Весь человек в этом случае несчастлив, я имею в виду, весь, да, во всех его проявлениях, родители, взрослые ли. Понятно, нет? Вот, и при этом, так как у взрослого нет контакта с внутренним ребенком, то взрослый говорит, счастлив. Ты говоришь, подождите, да, я там, например, говорю, да, даже ты не ты, а вот прям я непосредственно, да, вот я когда с этими каббалистами якшалась. Я говорю, скажи, пожалуйста, у тебя есть любимая работа? Мне не надо. У тебя есть деньги? Мне не надо. Хорошо. Скажи, пожалуйста, у тебя есть любимый человек? Есть. Прости, а вы ебетесь с любимым человеком? Нет, нам не надо. Однажды получилось так, да, что я вот к ним пошла на домашнее заседание, да, то есть не вот место, куда они там приходят, а такое домашнее место. Я наблюдаю вот такого размера таракана, входящих по стенам, да, гору грязной посуды, ну, внутренняя детка, да, там отрывается по полной программе, ну, в смысле, ничего не делает. А родитель ничего не говорит, что надо это убрать. Ну, потому что взрослые, например, высокодуховно продвинутые, такими мелочами обычно не занимаются. Понимаете, нет? Вот, ну, ему не надо просто, да, он не об этом. И вот, знаете, вот в этой обстановке идет рассуждение о высоких материях. Вы меня простите, да, я понимаю, что у меня Луна в Тельце, и я больная на все, что касается быта. Но мне кажется, да, даже у нормальных, в принципе, да, это возникает некий диссонанс. Это понятно? Нет? Не, я сама, в общем, в принципе, вполне себе грязнуля, да, и, в общем, если бы у меня не было убиралки, да, то я бы, наверное, в общем, тоже имела бы грязную посуду, да, там, или подметенный пол. Но при этом, да, скажем, я не имею в виду, что это единственный, да, там, показатель, да, там, несоответствие духовной обстановке и физике, да, но одно дело, да, когда, соответственно, человек в этом находится все-таки, ну, в таком, ну, глубоко временном состоянии, да, другое дело, когда это норма жизни, понимаете, нет? Вот разница между немытый никогда, да, и немытый потому что, ну вот сейчас там что-то случилось, да, и поэтому вот она не помыта. Ну вот, то есть когда норма жизни вот такая. Значит, я помню, у меня такой один любовник был, первое, что я делала, это я просто приучала его реально к тому, что он уже воспринимал свою кухню как чистую, как норму. Понимаете, через какое-то время, правда, он стал самостоятельно поддерживать там порядок, потому что уже привык к тому, что в основном его кухня чистая. Вот, да, для меня, например, сесть за стол и к нему прилипать, ну, разными местами, да, причин того, что его давно не драили, да, это вот, это просто... Я не могу в этой ситуации в духовных материях, ну, не могу. Ну, вот, я понимаю, что это указывает на мою недуховную продвинутость. Вот, но, слово сказать, также я не могу, например, над тарелкой руколы с постным маслом рассуждать о духовности долго. Вот. Нет, не более пары дней. Потом я начинаю звереть. Да вот. Значит. Хорошо. Значит, то есть, в принципе, да, действительно, вот этот переразмеренный взрослый чаще всего живет в каком-то очень своем мире. И для меня это звучит как ложь. Но вот мой внутренний ребенок в этом случае не верит. Он говорит, ты врешь. Ты врешь, что у тебя все в порядке. Да, не может быть. Может, конечно, просто у меня внутренний ребенок не знает, какие еще порядки бывают, да. Ну вот, но вот как-то было замечено, да, что вот само по себе пристрастие к концепциям, да, и когда человек сам, ну, соответственно, не живет в соответствии с тем, что он говорит, ну вот, тоже обычно указатель на ложь. Помните, я вам рассказывала смешную историю про высокодуховно продвинутую Югиню, которая Андрюша говорила, я принимаю все, что есть, не кури при мне. В этом случае, конечно, рассуждение о принятии, вот, оно такое специфическое. Меня, кстати, от них выгнали потом, от каббалистов. Дело в том, что мы ходили в астрал, в общем-то, потом мы из этого астрала вернулись, а я с дуру взяла и поделилась тем, что у меня было ощущение, что у меня матка как будто от меня отделена, и там они меня выгнали, потому что слово матка – это запрещенное слово в духовных кругах каббалистов. Вот, нельзя. Я показала себя таким образом, как похабная женщина. Я выставила. Вот, но я думаю, что причина была в другом. Я думаю, что их взрослые сговорились, и сказали, нам такого взрослого нах надо. На вот, да, не нужно. То есть, в общем, это совершенно неприемлемо. Вот. Но их действительно лечить очень тяжело, да, они, в общем, всеми собой сопротивляются и не признают очевидное. Вот, еще у меня был очень грустный внутренний взрослый. У меня в группе была девочка, так очень высоко духовно продвинутая. Вот, я над ней садисничала, я ее заставляла есть со вкусом. Вот быть в еде здесь и сейчас. Вот, потому что она говорила, я ничего не чувствую. Я говорю, ну вот давайте, да, давайте с тобой возвратимся к чувственности, да, через простые радости жизни, да, там пожрать, потрахаться и прочее, прочее. Вот, как-то так, понятно, нет? То есть, в общем, это как-то, то есть, вот такого возросшего внутреннего взрослого, понятно, что надо как-то приземлить все-таки, да, иначе. Вот, если бы была задача быть такими, нехер было бы воплощаться. Понимаете, да, то есть, в общем, мы там, говорят, более высоко духовные существа, чем здесь, но здесь уже воплотился и уже не выпендриваемся, все уже. Без вариантов, живи эту жизнь всем собой по возможности. То есть зачем тогда было себя отягощать внутренним ребенком, если все равно с ним не в контакте. Да, вот. Значит, ну и такие, кстати, высокодуховные внутренние взрослые, при этом еще не обладают способностью себя защитить. Обратили внимание? Обращали внимание? То есть они, знаете, утекают от сложностей жизни. Нет родителя. Угу. И при этом еще чаще всего они не способны к самодисциплине. Потому что самодисциплина – это тоже родитель. Он дисциплинирует ребенка. Понимаете, да, вот почему, например, они не работают? Потому что для них это ад – жить по расписанию. Да, им надо, там, когда они хотят, там, книжку почитать, когда хотят, там, в аскезу сходить, да, там, какую-нибудь, например, в немую аскезу. Как она будет работать, если она в немой аскезе, там, по неделе? Под названием «Не буду ни с кем разговаривать», нашла для этого духовную причину. Да вот, ну, поди тут поработай. Вот. Понятно? Нет. А в том случае, если при этом высоко дисциплинированный внутренний взрослый, это значит, что у него тандем с родителем, и они оба убили нахрен ребенка. Понимаете? То есть ребенок уже ниже плинтуса. То есть они там вдвоем лозунгами общаются с окружающим миром. Лозунги. Вот. Так. Значит, в этом случае кто, кого этот внутренний, высоко продвинутый духовный будет искать? Угадайте. Ребенка. Ну, родители, если некого не от кого защититься, да, ну вот если нет родителя, да, и я беззащитен. В этом случае я ищу там себе администратора, шофера, кого-то, кто за меня пойдет, если надо, можно набьет. А я при этом высоко духовно буду стоять в стороне и говорить, как так можно? Ну, пачкаться я об этом не буду, да. У всех своя правда. Вот, ну понятно, нет? Вот, а в том случае, если, соответственно, там наиболее, то есть компенсируется в первую очередь то, чего меньше. То есть если родитель все-таки хоть какой, но есть, хоть плохенький, да, но при этом функционирует, да, а при этом взрослый переразмеренный, да, вот если недостаточно в ребенке, то, соответственно, в этом случае будет вот искать детей. Кстати, они, в общем, регулярно, правда, к детям как-то пытаются иметь отношение, их спасать, этих детей. Вот. Понятно, что здесь прямая проекция, попытка спасти внутреннего ребенка. Да? Тогда в этом случае они там идут там, к детям, которые уже, правда, вот, уже прям, совсем умирают. Да? Это такой духовный подвиг в этом случае. Да? Но при этом это опять не про жизнь. Да? Это все равно компиляция этой жизни. Типа детские хосписы? Да, да, да, да. У меня, кстати, было такое, да, что вот я иду к детям, там жизнь. Куда? В детских хосписах. Какая там жизнь нахрен? О чем речь? Там не жизнь, там смерть. Слово сказать, в этом случае пытаются этих детей привести в состояние высокодуховно продвинутое, чтобы не дать им возможность, да, вот, контакта со своей детской частью. Все равно скоро умирать, да, поэтому давайте уже во взрослого превратимся. То есть это попытка этих детей превратить во взрослых. Вот. Хорошо, значит, как бы это выглядело, да, ну как вот различить эти фигуры, да, значит, вот представим себе, что у нас сидит там дома, кто у нас там, Женечка сидит дома, например, да, вот, там у тебя хороший дом, у тебя там чай наливают, конфет дают, хорошо, вот она сидит, значит, дома, у нее там есть какое-то количество конфет в тумбочке, вот, да, там какое-то количество вкусного чая, и к ней приходит какая-нибудь подружка, например, да, вот, ну, приходит, я не знаю, там, к ней, предположим, Света в качестве подружки. И ревет, вот к Свету кто-то обидел. И вот Света ревет такая, да, вот. И Женечка среагирует на то, что она ревет Света тремя способами, как вы понимаете. Первый способ. Она вытащит внутреннего ребенка, и они начнут вместе реветь. Правильно? И жрать конфеты потом. Потом наревевшись, потому что если внутренний ребенок наконец-то делает это всем собой, а здесь при таком вспоможении понятно, что шансы сделать это всем собой, в общем, гораздо проще, правильно, да, потому что второй ребенок вспомогает, то есть выглядит как слушает, слушает, слушает, слушает, ну-ка у меня. И пошел процесс, они друг друга слезы вытирают, конфетами друг друга кормят, значит, могут внутренние дети, они же современные, правильно, это же не прям дети 3 года, да, это же взрослые девицы, в которых при этом внутренний ребенок, могут пойти, например, в мужской стриптиз, Значит, чтобы, соответственно, там выпить, я не знаю, там каких-нибудь, там, я не знаю, секса на пляже, например, да, причем там штучек это 15, вот, и вернуться домой уже под песню и забыть, что это они ревели. Ну, потому что дети вообще обладают способностью быстро переключаться. Ну, сравнительно быстро, понимаете, да? Или там пойти там на зыринг или на шопинг, в зависимости от того, сколько денег, вот, да, то есть, в общем... Зыринг – это когда нет денег, но ты в магазин становишься. Да. Это не моя фраза, но тем не менее, мне тоже очень понравился зыринг сам по себе. Вот, и вот они там, соответственно, эти внутренние дети, значит, попримеряют нарядов, да, и, в общем, им, в общем-то, хорошо. Помогли они друг другу? Тактически – да. Да, потом они с поцелуйчиками расстанутся, и по дороге домой Света, внутренний ребенок Света, все-таки вспомнит, что ее там обижали когда-то. Вот, в общем-то, да, и, в общем, понятно, что Женя при этом тоже вспомнит, значит, что у нее другие дела, кроме как утирать слезы, там, например, Свете. Вот, и, в общем, они вернутся как-то в обычное свое состояние. Но при этом они приятно провели время. Согласны? Нет? То есть тактически все случилось. Да, ребенок утешен. Стратегически, ну а кто, в общем, когда мы про ребенка думает о стратегии? Ребенок, он вообще не про стратегию. Хорошо, значит, для ребенка завтра это никогда. Вот. Значит, кстати, вот я замечала по своим деткам, вот когда они начинают понимать завтра, это значит, что проснулась фигура взрослого. Да, пока еще такая, в общем-то, маленькая, неуверенная, но уже проснулась. Вот. Второй вариант реакции. Значит, приходит ревущая Света, Женя садится, наливает ей чая, ставит конфеты и говорит, значит так, он всегда был мудаком и мудаком останется. Я тебе давно говорила, что ты его себе посадила на шею и позволяешь о себя вытирать ноги. Вот. Значит, что происходит? Родитель пришел. Ура! На всякий случай ругает внутреннего ребенка Светы, правильно? Он всегда сперва пиздит, а потом жалеет. Потом скажет, ну ничего. Если даже он вдруг употребил глаголы будущего времени, не думайте, что он на взрослого переключился. В следующий раз мы с тобой с ним сделаем то-то и то-то. Вот, да? Значит, хотя при этом на твоем месте я бы сделала так, чтобы следующего раза не было. Ну, на всякий случай, да? Это точно не про стратегию. У Светы может возникнуть ощущение, что если попросить Женю, то она пойдет и сама разберется с этим мудаком. Правильно? Иногда даже Женя сама это предлагает. Говорит, хочешь, я с ним поговорю? Ну, родитель выступает в свойстве ему функции. Понимаете, да? С одной стороны пиздит ребенка, а с другой стороны готов его защитить вплоть до набития морды. Ну, понятно, нет? Помогли внутреннему ребенку? Честно говоря, не очень. Ну, по крайней мере, точно она собралась. Ну, понятно, да? Потому что родитель действует на ребенка магическим образом. Ребенок обычно приструняется. Вот, да, поэтому, скажем, обратно, Света вполне возможно уже идет домой своим родителям. Который получил, да, хорошие тексты от внешнего родителя. Накачался и готов уже там разбираться с этим мудаком. Да? То есть уже там детской части, считай, нет. Фигура выросла, да, родители. Слово сказать, по мере роста фигуры может уже и Жене достаться. Чего ты меня орешь? Вдруг говорит Света. И Женя говорит, ну это я так. По-дружески. По-дружески. Понятно, нет? Могут они при этом все равно пойти в мужской стриптиз? Честно говоря, вряд ли. Быстрее пойдут к юристу выяснять о разделе имущества. Так веселее им. Понятно? Нет? То есть, или они пойдут в стриптиз, знаете, вот потому что у Жени есть шаблон. Если сводить брошенных подруг на стриптиз, им легчает. И тогда они будут там сидеть с хмурыми лицами и жрать этот же самый секс на пляже, но, согласитесь, обстановка будет совсем другая. И количество сексов на пляже в этом случае будет меньше. Потому что опять же напиваются на усрачку у нас дети обычно. Родителям обычно немного надо. Вот. Ну, это не значит, что все дети напиваются. Дети обычно любят или сладкое, или алкоголь. Вот, поэтому мужики сластеные редко алкоголят. Вот, и к слову сказать, если они алкоголят, если их подсадить на сладкое, они начинают алкоголить реже. Вот. И наоборот, отними у взрослого мужика сладкое. Вот. А? Да, например, глюкоза. А у женщин? Женщин та же херня. Но про мужиков приятнее так говорить. Хорошо. Ну вот, значит, ну, второй вариант, да, в общем, как-то, ну, тактически тоже помог, да? В общем-то, помог собраться, ну, в общем, понятно, что там ребенок получил ли утешение, не факт. Ему наваляли. Но, по крайней мере, он побывал в знакомой обстановке. Вот, да, и несколько сконцентрировался. В третьем варианте приходит Света. Женя, значит, соответственно, чешет репу, ставит перед ней чай, ставит перед ней конфеты. Заметили, что чай и конфеты в любом случае. Вот, вот значит... Да вот, и дальше после этого, значит, внутренне собирает слова, да, там, из потока или из опыта, и, значит, начинает как-то вот к Свете прилаживаться, да, то есть пытаться как-то вот вклиниться в текст, да, и развернуть Свету на позитив, правильно? Вот и глаз. Ну что ты на самом деле, да, там расстраиваешься? Ты же понимаешь, что он просто находился в таком состоянии. Да, там, состояние пройдет, и будет все гораздо лучше. Слышите, да, вот она вся из глаголов в этом случае будущего времени. Будущее в ее представлении светло и ясно. Понимаете, да? А конфликтогенов она избегает. А бывают внутренние взрослые, которые даже умеют с юмором говорить, например, ну, в конце концов, ну, помрет он через 2 года, попразднуем это дело, и будет нам всем хорошо. Утешит ли это внутреннего ребенка, не знаю. Ну, по крайней мере, в общем, веселее. Вы на всякий случай имеете в виду, да, что близость – это не обязательно процесс, в котором надо разговаривать шепотом. Да, бывают взрослые внутренние, которые в контакте с внутренними детьми, и там, например, ребенок ей Женьке нашептывает, говорит, слышь, а скажи вот это, знаешь, как ей понравится. Вот, и Женька тогда, слушая своего внутреннего ребенка, они в тандеме со взрослым выступают на самом деле, во время работы, если их научить. Вот. И в этом случае все так происходит гораздо более веселое, гораздо более, там, соответственно, вкусное. И как-то в этом случае, правда, оттуда, уходя Света, будет в состоянии Света. Слышите? Вот, значит, и будет ей как-то легче гораздо от всего этого дела. Насколько надолго она ей помогла, Женя, да, это зависит от, на самом деле, того, насколько Света получила в результате какие-то там, я не знаю, там, духовные ориентиры, одно, другое, пятое, десятое, да, то есть насколько сама. То есть дальше уже понятно, при отсоединении от взрослого, дальше Свете самой что-то делать. Может она уйти в состояние внутреннего взрослого сама? Может. Прийти и начать с мужем разговаривать о будущем, за ход духовной проблемы. Вот, а может, соответственно, прийти домой уже, знаете, с таким специальным совочком, которым побить мужа в состоянии ребенка. Может такое быть? Может. Да, то есть, соответственно, укрепилась, пришла. Действительно, подчастую ссоры в доме, в семье, это ссоры двух внутренних детей, которые радостно пинают друг друга. Совочками тянутся. Вот двойка кубка перевернутая обычно, это про внутренних деток, которые посрались. А пятерка мечей про внутренних родителей. Ну, по крайней мере, один там точно есть. А? Если два взрослых посрались. Двойка пентаклей. Двойка пентаклей. А двойка мечей, например, перевернутая. Нет тандема. Нет тандема? Ну, может быть. Но я бы сказала, запутанность быстрее. Когда сидишь... Да, и не понимаешь, что теперь стратегически делать, потому что вам явно теперь вместе не по пути. Ну, в каждой шутке есть доля шутки, но я бы сказала, что на двух пентаклей правда будет махать. Понимаешь, нет, то есть я получил некий результат, который абсолютно мне непонятен, и что теперь делать? Очевидно, что мы сели и хорошо душевно поговорили, пришли к ничему. И что теперь? Понятно, нет? Это называется «не нашли консенсуса». Что? Или созвучие. Вот. У тебя там руки еще не отваливаются? Ну, он жесткий совсем. Он спит, ему что-то снится. Бит лапами, вот, глазками, ушками. Ну, еще может гавкать начать, я имею в виду. Они уже гавкают, когда мы входим в дом. Вот. Хорошо, простите, это я про щенка, не пугайте. Вот те, кто на записи слушают. А то дергается лапками, что-то снится. Мало ли про кого у нас говорит Дриада. С ней уже стоится. Вот, хорошо. Да-да-да. Окей, все, кончаю уже. Так, значит, ну что, с этим сценарием, так, не сценарием, да, а про то, как вот из нас разные фигуры. При этом понятно, что текст может начинаться одной фигурой, продолжаться другой фигурой, заканчиваться третьей фигурой. Да, то есть, в общем, нам никто не мешает переключаться. Но при этом очень интересно, все-таки вот тот, у кого эстафетная палочка, да, тот наиболее сейчас вот, ну, проявленный это. Вот тот, кто сейчас говорит, тот сейчас и думает о вас. То есть, переключаясь на взрослого, вы начинаете взрослым думать. Переключаясь на ребенка, вы начинаете ребенком воспринимать мир. Ну, про ребенка, видите, я думать не сказала, потому что там больше про воспринимать мир. Это не значит, что внутренние дети не думают. Но просто они, в общем, обычно такие правополушарные создания у нас. То есть мне вот, например, с внутренним ребенком удобнее общаться, когда он мне образ предлагает. Ну вот, да, то есть. Хорошо. Значит, гармоничный вариант. Помните, вы, взрослые, весы, который уравновешивает собой родителя и ребенка. Вот. Давайте перерывчик. И после этого уже про то, как выглядит это уравновешенное состояние, как к нему прийти. Говорились? Точнее, сперва как к нему прийти, а потом как оно выглядит. Благодарю.